вдохновили поэта, он взял их эпиграфом, а стихи относились к Вентрологу. «Я пришел в восторг». «Русская старина», 1880, номер 5, страница 95. Сведения о том, из какой главы Евангелия взято это изречение, расходятся со сведениями других источников, например, «Рукою Пушкина», страница 637. Таков рассказ Шурина Пушкина Гончарова, посвященное поэтам Александру Ватемару. Стихотворение бесследно исчезло, но эпиграф из Евангелия «Имя ваш легион, так как вас много» хорошо известен пушкинистам. Слова эти были вписаны Пушкиным в альбом Александра Ватемары, и листок из его альбома с автографом поэта ныне хранится в Пушкинском доме. Он перешел туда из коллекции Юргенсона, известного дореволюционного собирателя. Там же хранится и собственноручное письмо Пушкина к Ватемару, извещающее его о результатах ходатайства за него поэта перед Загоскиным. Письмо это поступило в Пушкинский дом из коллекции другого петербургского собирателя Куриса. «Рукою Пушкина, Москва-Ленинград, Академия, 1935, страница 637. Там же указаны источники сведений о Ватемаре. Ранее этого и более точно они указаны в сборнике «Пушкин. Статьи и материалы. Одесса. 1925. Страница 46. Примечания, составленные Алексеевым». Сразу возникло два вопроса. Первый. Что это за альбом, существовавший у эстрадного артиста Ватемара? Альбом, в который не пожалел дать свои автографы Пушкин. Причем не только с указанным изречением из Евангелия, но, как выяснится позже, еще и со стихами, уже не имеющими отношения к артисту. И вопрос второй. Почему и изречение это, и личное письмо Пушкина, принадлежавшее парижанину Ватемару, вдруг очутилось в руках петербургских коллекционеров, от которых после попали в Пушкинский дом? Выяснилось, что на оба эти вопроса можно найти ответы. Ответ на первый, объясняющий щедрость Пушкина к Ватемару на свои автографы, а он, как известно, крайне бережно относился к рукописям, дает обширная статья в Кукольниковской художественной газете за 1837 год. Из этой статьи мы узнаем, что, оказывается, не только умение смешить до слез привлекло к Ватемару внимание поэта. Александр Ватемар, пишет газета, не только неподражаемый артист, он еще библиофил, нумизмат, антикварий. Где бы он ни был, везде отнимал у театра несколько часов для посещения библиотек, музеев, на чтение рукописей, на изучение памятников и медалей. Он вошел в сношение с учеными, которых не раз изумлял разнообразием и обширностью своих познаний. Перелетная птица, по своей основной профессии артиста, Александр Ватемар, медик по образованию, прошел Германию, Бельгию, Голландию и Россию. Посетил Англию, Шотландию, Ирландию и, наконец, возвратился во Францию. И всюду Александр Ватемар неутомимо составлял свою, ставшую вскоре знаменитой, коллекцию автографов и рисунков. Газета сообщает, что в Германии Гёте написал к нему записочку, исполненную восхитительной благосклонностью. В Шотландии он получил от Вальтер Скотта остроумные лестные стихи. Томас Мур в Ирландии, во Франции Ламартин, в свою очередь, пожелали похвалить артиста. Живописцы и ваятели всех стран обогатили его альбом оригинальными рисунками редкого достоинства. Из русских мастеров подарили ему свои рисунки Федор Толстой и замечательный акварелист Гагарин. В его коллекции были автографы давно умерших людей Петра I, Наполеона, Екатерины II, Мазепы и многих-многих других. И статьи в художественной газете мы узнаем, что Баттемар